«А я не знаю», – торжествующе перебил меня Байдаков. «Знаешь», – возразил я. «Раньше не знал, а теперь знаешь. От меня». «Что я знаю?» – заорал он. «Что?» «Ну, например, что от гастронома тебя, тепленького, увез маленький лысый человек. Мне пока неизвестно, кто это такой, а тебе известно. Тут ведь, понимаешь, убили такого человека, как Кеша, и хапнули общак. И тот, кто это сделал, даже не так нас боится, как кое-кого другого. Или ты думаешь, тебя на зоне не достанут?» По лицу Байдакова я видел, что он так не думает. Оно больше не было пустым. На нем отражалась лихорадочная работа мысли. Игрок просчитывал шансы и возможные варианты. «Так», — сказал он и опустился обратно на табуретку. «А ведь если я тебе скажу, кто такой лысый, ты с этой минуты тоже будешь знать?» Я кивнул. Витька помахал указательным пальцем у меня перед носом. «И значит, тебя тоже могут прихлопнуть?» «Могут», — согласился я. Чертов замок не хотел отпираться. Я отчаянно крутил здоровенный ключ туда-сюда, но он не проворачивался даже на миллиметр. Перспектива искать где-то ножовку и перепиливать толстенные дужки не вдохновляла. «Тормозухи надо капнуть», — услышал я за своей спиной знакомый голос. Обернулся и увидел Сережку Косоглазого. Виду зайца был вполне праздный. Он стоял, засунув руки в карманы, с оттопыренной нижней губой, к которой прилипла сигарета. Меня в эту минуту вывести из себя было нетрудно. Тормозная жидкость, как, впрочем, и все остальное, находилась за железными воротами под этим самым замком. Видимо, лицо у меня было нехорошее, потому что Сережка быстренько сплюнул окурок на землю, скрылся куда-то между гаражами и через пару минут вернулся, неся в стеклянке тормозуху. Ее хватило не только на замок, но и на петли ворот, которые, по прикидке, не открывались минимум года полтора. Мы откатили их в сторону, и я с теплым чувством увидел старого друга Жоржа. Так дед именовал свой голубой «Жигуленок», самую первую модель 70-го года. Я похлопал его ладонью по пыльному крылу и обошел кругом. Баллоны сели, но это еще даже не полбеды. У меня не было малейшего представления, в каком состоянии машина. Если бы под капотом не оказалось двигателя, я бы не слишком удивился. Я открыл дверцу, сел за руль и вставил ключ в зажигание. Жорж слабенько тявкнул, потом еще раз, еще, и угас. Заяц, темная фигура которого маячила в проеме ворот, бестактно хохотнул. «Пора его в политехнический!» Я вылез наружу, в сердцах шибанул дверцей и вызверился на Косоглазого. «Ты когда работать пойдешь?» «А вот, начальник, дай мне свой гараж, я кооператив устрою», — нагло ухмыльнулся он, но добавил. «Твою буду делать бесплатно». Я кинул ему ключи, и он поймал их на лету. «На, потренируйся», — сказал я. Может, это было с моей стороны не слишком этично, но я успокоил себя мыслью, что зайцу сейчас полезна трудотерапия в любом виде. Через 2 часа Жорж взревел мотором, и мы с Сережкой сделали пробный круг по окрестностям. «Машина — класс!» — показал мне Косоглазов большой палец, выпачканный машинным маслом. «Сразу видно, итальянцы делали».